Порошин нашел их показания справедливыми и отправил их на прежние места. Обнадежившись, что главный командир, независимый от губернатора, стал за них, управители увеличили свое озорничество, по выражению Чичерина. В Кузнецке управитель Мельников во всем своем ведомстве запретил, чтобы зимой никто не смел принимать ясачных в свои домы, и они принуждены были сидеть в юртах безвыездно. Кругликов запретил продавать татарам хлеб и целую зиму морил их голодом. Разоренные в конец этими управителями томские и кузнецкие ясачные разбежались в дикие отдаленные леса. Чичерин переписывался об этом с Порошиным около 2 лет. Порошин постоянно утверждал, что Мельников и Кругликов правы. Наконец, Чичерин велел забрать виновных в комиссию, учрежденную для раскладки ясака, но Кругликов, собрав 200 мужиков своего ведомства, перебил посланных из комиссии, причем сам командовал, сидя на лошади с обнаженную шпагою. То же сделал и Мельников, и оба ушли в Барнаул. Чичерин и прописывал, в чем состояли притеснения ясачным. Если ясачные распахали сколько-нибудь 10 земли и при этом не подарили управителей, то лишаются этой земли под предлогом размножения хлебопашества на заводах, хотя заводскому крестьянину не только пахать там и быть на том месте надобности не будет. Ясачные в своих промыслах ведут такую пунктуальную экономию, что по разделении урочищ по юртам всякий знает в своем определенном месте бобровые, лисьи и соболиные гнезда и всегда старается так вести свой промысел и доставать столько зверей, чтобы он мог ясак заплатить и пропитаться год». А больше отнюдь не убивает и накрепко хранит гнезда, чтобы не разорить и не истребить заводу. Управители, выведывая такие места или знатные рыбные ловли, тотчас назначают их на поселение русским, и ясачные принуждены отдать управителям последнее, чтоб только этого не делали. «Управители, — писал Чичерин, — ведя происхождение свое от рядовых казаков, — подлейшего в Сибири народа, имеют чины сибирского дворянина и, получая жалование от 10 до 15 рублей в год, имеют от 400 до 500 лошадей и множество всякого скота и богатства». При чтении этого доношения в Сенате сенатор Алсуфьев объявил, что императрица уже знает о поступках Кругликова и Мельникова и уже послан указ Порошину об отрешении их и отсылки к сибирскому губернатору. Если и в городах Европейской России продолжалось старое зло, притеснение бедным купцам от богатых и от самих членов магистратских, то легко понять, что в отдаленной Сибири это зло было еще сильнее. Чичерин вздумал было самовластно отрешать магистратских членов, виновных в его глазах, но из Петербурга ему было запрещено такое превышение власти. Он не мог удержаться, чтобы не пожаловаться на это императрице в своем доношении. Множество является от бедного купечества жалоб на великие притеснения и разорения от богатых купцов, особенно когда бедные в своих обидах подают прошение в магистраты и ратуши. Тогда в силу закона определяется суд по форме, который продолжается многие годы. Бедные должны жить безотлучно в городе до окончания дела, которое, однако, оканчивается не в их пользу, потому что сами они не могут вести его по незнанию. Адвоката же нанять не на что, а богатые, между тем, пронырствами своими длят дело и отводят, и бедных окончательно разоряют. Но этого еще мало. Как скоро бедный притеснениями и обидами выведен будет из терпения и подаст челобитную, то ответчик, надеясь на знатность свою и пронырство, где-нибудь поймает его и бьет. Обиженный вторично должен подать прошение. Вторично ему суд по форме, вторично его бьют. Некоторые из присутствующих не только бедных не защищают, но и сами во многих им разорениях и обидах изобличены, за что мною отрешены и определены на их место другие. И тем, хотя и в отдаленных местах, несколько страху наведено, но напоследок ободрились, так как указом вашего императорского величества отрешать магистратских членов мне запрещено». В то же время Чичерин доносил об открытии и приведении в подданство 6 Алеутских островов. «Сие приобретение, — отвечала ему Екатерина 2 марта, — мне весьма приятно, что вы купцу Толстых обещали пожалованные от меня прежде вышедшей из такого морского вояжа компании привилегии и выделенную у него из собранного сонных островов Ясака 10-ю часть ему возвратить. Оное я опробую, и прикажите то самым делом исполнить. Так уж казаков Васютинского и Лазарева для поощрения их произведите в тамошние дворяне. Дай Бог, чтобы они и предприемлемый ими нынешнюю весною вояж окончили благополучно и с добрым успехом. Желала бы я знать, не слыхали ли они от жителей оных островов, были ли когда там прежде их европейцы и какие, и не видали ли они там какого разбитого европейского судна. Из присланных от вас с оных островов вещей сучок дерева почитают здесь многие за морскую траву, которая, сказывают, обыкновенно так растет, хотя и кажется окаменелую. Плетеные из травы мешки, также из рыбьих жил нитки и костяные уды, сделаны гораздо искусно, а боб я приказала посадить, и увидим, какое из оного произращение будет. А чтобы приказали тех народов платья и всякие курьезные вещи, так уж и одного из жителей тамошних вывести, то, хотя я любопытно все то видеть, однако ж подтвердите, что при том никакой неволи и ни малейшего принуждения употреблено не было. Разве кто добровольно сам согласится с ними ехать? С последнюю реляцию вашу присланные птичьи меха я получила. Они весьма изрядны, если бы лучше выделаны и прибраны были. Здесь за такой мех просят из лавки 60 рублей, какой от вас прислан в 1,5 рубля. Из одного из ваших мехов посылаю при сём сшитую здесь муфту, которой вам и образцом служить может, как их подбирать надлежит. Здешние щеголихи носят фалбалы, опушки на платье из мехов.